Могучие парни двинулись было к Соболеву, ступая по асфальту по-особому мягко, гибко и уверенно, несмотря на габариты и массу. Однако майор остановил их. «Он мой». Подошел ближе, улыбающийся, сильный и опасный, как готовый к прыжку тигр. «Ну что, ганфайтер, пока те олухи у самолета будут искать тебя там, мы успеем выяснить отношения здесь, не возражаешь? Разве меня встречали не фидипасы?» «И фидипасы в том числе. Личная группа Первухина, имеющая приказ взять тебя живым. Симпатизирует тебе генерал, но кроме его дружины там суетятся еще две – Анальгин и Принцип. А эти имеют задание взять тебя мертвым. Так что выбор у тебя невелик». Матвей вспомнил записку, оставленную убийцами в доме деда. «Дай мне 3 дня, майор. Есть задачи, которые мне надо срочно решить. Найти киллеров, убивших Кузьму Федоровича и похитивших Кристину, Сумарокову и Стаса». Хватов сделал еще шаг, и Матвей кубарем полетел на землю, пропустив совершенно неожиданный и невидимый удар. Сгруппировался, избежав встречи с автотрапом. Но отвечать не стал, медленно приближаясь к Хватову. «Майор, ты все знаешь, но не уверен, что поймешь. И тем не менее даю слово, через 3 дня я встречаюсь с тобой в любом месте. Но дай мне эти 3 дня. Кстати, где их держат?» Майор покачал головой, и в глазах его мелькнула искра не то жалости, не то презрения. «Твоих друзей взял Стикс Юргена и спрятал на своей базе в Бутове. Но в одиночку тебе отбить их не удастся, да и с чьей-либо помощью тоже. Мальчики из Стикса зомбированы. Как очевидно и те, что за твоей спиной. Но я бы все же попробовал. Ну что, договорились?» Хватов снова покачал головой. «Боюсь, что нет. Поступила команда выключить тебя. А я человек дисциплинированный. Слишком глубоко ты влез в дела спецслужб и людей внутреннего круга. Мы вынуждены заниматься чисткой следов по полной программе. Ликвидации подлежат все, кто хотя бы краем глаза видел миры инсектов, узнал о хранящихся там великих вещах и невольно помешал коррекции реальности». Матвей с сузившимися глазами рассматривал лицо майора, по которому изредка пробегали отблески далеких огней аэропорта. «Кажется, я ошибся в определении. Ты не монарх». Хватов рассмеялся. «Какая разница? Сейчас я овеша и иерарха, точнее мастера, контролирующего зоны запретного смысла». Он сделал неуловимые движения, и Матвей опять отлетел в сторону, получив удар в область сердца, от которого пришел в себя не сразу. Это был еще не смертельный укол из арсенала техники убийства прикосновением, но все же поражающий энергетический импульс прошел через одежду, сквозь мышцы груди, кости грудной клетки и резко сократил сердечную мышцу. И все-таки Матвей не стал отвечать и на этот раз. Восстановив дыхание, встал напротив майора, не поднимая рук, сказал глухо. «Я прошу всего 3 дня, мастер. Я никуда не сбегу». «Странно, что ты так привязан к этой девице», – задумчиво пробормотал Хватов. «Наверное, именно этот фактор, избыточная чувствительность, и мешает тебе преодолеть порог закона восхождения. Прощай, ганфайтер». Он коротко взмахнул рукой и, пролетев 3 метра по воздуху, с гулом врезался спиной в стену ангара. 3 амбалов у машины сделали шаг к Матвею, но Хватов остановил их, вскочив с земли гибким змеиным движением. Улыбка на его губах изменилась, стала хищной и отталкивающей. «Отлично, Соболев, а я уж было разочаровался в тебе». Он боком двинулся к Матвею, и время остановилось, словно завороженное начавшимся боем, приемы которого знали только перволюди и иерархи, и посвященные внутреннего круга. Да еще Матвей Соболев. Этот бой нельзя было назвать зрелищным. Большинство приемов из-за скорости их проведения были недоступны для наблюдения обыкновенным людям. Остальные блокировались еще до их завершения. Но внутренний драматизм поединка почувствовали даже бугаи-телохранители из отряда Хватова. Для профессионала класса Соболева не существовало невозможных поз и ударов, позиций и положений, защитных блоков и атак на поражение. Он действовал в точном соответствии с древним законом всех единоборств. Если враг нарушает гармонию мастера, то, совершая акт возмездия, тот должен действовать без каких-либо эгоистических и садистских побуждений, адекватно мере нарушения его покоя. Этот закон непреднамеренного насилия Матвей исповедовал всегда, восстанавливая нарушенную природную справедливость. Но для киллхантера, которым стал Хватов из-за внедрения сущности иерарха, запретов и законов не существовало, и, начав схватку ради удовлетворения чувства превосходства, он вскоре стал применять приемы фазовой дестабилизации, внушая противнику атаку в одном направлении, а проводя – в другом. Никогда еще Матвей не был так близок к гибели, как в этом психофизическом бою, и никогда до этого не чувствовал себя так свободно и раскованно, потому что сдерживать свою силу и знания не требовалось. И все же бой слишком затянулся. Трижды Матвей получал шоковый удар, едва успевая после этого восстанавливаться до прежних кондиций. И трижды посылал Хватова в нокаут такими же ударами из системы «Э-боя», но ни один из них не стал смертельным. Слишком хорошо оба владели телом и знали методы очищения организма от шлаков витальных пси-атак. После очередного улета Хватова к воротам ангара в дело вмешались его сослуживцы, которым надоело ждать результата поединка. Начали они с демонстрации своей несокрушимой мощи и непробиваемости, показав неплохую технику карате-дзицу. Но выдерживать соревнования в скорости с Матвеем не могли, зато и сомнений в правильности применения спецсредств не имели. Когда двое из них легли на бетон и не встали, оставшиеся двое просто начали пальбу, не расслышав сдавленного крика Хватова «Не стрелять!». Вряд ли Матвей продержался бы долго, не имея с собой ничего, кроме расчески, бумажника и носового платка. Но ему помогли. Одновременно с начавшейся стрельбой рядом с Крайслером директора ФСБ появилась черная Мазда. Из нее выскочили три человека и бросились в гущу сражения, сразу изменив ход боя. Бугайподобные стрелки Хватова прекратили огонь и залегли в разных позах в проходах между автотрапами, тракторами и электрокарами. Майора перехватил один из прибывших, высокий и черноволосый, в светлом плаще. Матвей узнал в нем Самандара и опустил руки. «Беги», — подскочил к нему второй из подоспевшей тройки, хлопнув по плечу. «Беги, я тебя найду». Это был Василий Балуев. Матвей не сразу пришел в себя от неожиданности, но тут его потянул за рукав третий, Иван Парамонов. «Идемте, Матвей Фомич, они прикроют отход». «Но может вместе, сейчас здесь будут все спецслужбы, быстрее». Матвей услышал сирены, приближающийся рев моторов, и нырнул в кабину Мазды. Водитель, тотчас же не включая фар, погнал машину за ангар, вывернул куда-то к бетонному забору, проехал 100 метров, направил машину прямо на деревянную будочку в конце стены. Будочка разлетелась вдребезги, за ней оказалась металлическая сетка, но и она не выдержала удара и прорвалась. Еще через минуту машина была далеко от аэропорта, направляясь по грунтовой дороге к западу и оставляя за собой море света, шум и вой сирен. «С удачным возвращением!» – проговорил водитель женским голосом. И Матвей узнал Ульяну Митину. Сказал хмуро: «Спасибо за подстраховку. Надо было остаться и пробиваться всем вместе». Ульяна быстро взглянула на него, дотронулась до плеча. «Мы знаем о случившемся. Примите наши соболезнования. К сожалению, вовремя не смогли помочь. Слишком поздно узнали о готовящейся акции». «Понимаю. Не беспокойтесь за Самандара и вашего друга», — сказал Парамонов. «Они уйдут». И добавил мягко, но все же с осуждением. «А ехать в Тамбов надо было вдвоем. Куда вас теперь отвезти?» Матвей помолчал, поглядывая на нежный профиль девушки, изредка выступавшей из темноты в случайных отблесках далеких фонарей. «В Бутово». «Я же говорила, что он не отступит», — произнесла Ульяна с оттенком грусти, обращаясь к сидящему на заднем сиденье Парамонову. Тот легонько сжал горячей рукой плечо Соболева. «Я бы посоветовал вам не соваться туда, Матвей Фомич. Может быть, вы чувствуете себя обязанным? Мы понимаем, но людей соединяют не человеческие законы, а законы природы. И эти же законы их разъединяют. Поверьте, с ними ничего не случится». Матвей не ответил. «Во всяком случае, пока вы не начнете угрожать стабильности сложившейся системы». Матвей молчал. «И даже если вы все-таки вознамеритесь освободить своих друзей, окончится это может плохо. Не вздумайте мстить, потому что при этом силы, которые вы приведете в действие, в конечном счете обрушатся на вас». «Благодарю за совет», — тихо сказал Матвей, — «а также за помощь. Постараюсь не обмануть ваших ожиданий. Но если знаете, чем это все закончится, почему помогаете мне?» «Во-первых, мы отступники», — грустно сказал Парамонов. «А во-вторых, этой помощью мы выражаем не наши знания, а недостаточность нашего знания. Любой прогноз – это всего лишь опыт несбывшегося, и дай бог, чтобы мы ошибались». Ладонь Ульяны, узкая и прохладная, вдруг нашла руку Матвея, сжала ее. И было в этом жесте все – дружеское успокоение, поддержка, понимание, нежность, сочувствие и любовь.